хабар, блиндажу 12, пизда, пизда. Позиции, туда, Хабар, хабар, выходи. Эвакуируйся! Эвакуируйся! Сирень, сирень, я хабар, передай 12-му БТРО, прошу прощения, 16-му БТРО, Алчев 23 позиции, пиздец, пиздец. Потушить нет возможности, вообще никакой. Рванет пизда сейчас будет, я съебался. Все эвакуированы. А сюрприз какой? Кто говорит? Говорит хабар, блиндажу 12, пизда, пизда.